а ветер стихал. Гай был рядом, и до завтра оставалась еще целая вечность. Глава 35. Доктор Стафинос оказался молодым человеком, узколицым и белокожим, с черными усами-ниточкой. На его левом мизинце было надето кольцо с печаткой, которое он во время разговора беспрестанно поворачивал. «Итак», — наконец произнес он, пристально посмотрев в глаза Гаю, «учитывая, что вы сами врач, практик, я из Новой Англии, но сейчас работаю в Атланте». «Понятно». Доктор Стафинос одернул рукава своего опрятного фланелевого костюма, из-под которых виднелись белые накрахмаленные манжеты. «Похож на студента», — подумал Гай. «Пожалуй, не моложе его, но не дать не взять прилежный студент. Может, вы хотите взглянуть на рентгеновские снимки?» Доктор Стафинос встал, вынул из металлического сейфа пачку негативов, вставил один из них в прибор для просмотра и щелкнул выключателем. «Картина достаточно ясная», — заметил он. «Да». У Гая прервался голос. «Я не думал, что это так серьезно. Поражена верхняя доля правого легкого. Диаметр каверны 2 сантиметра. Молодой доктор пригладил свои усики. Она обратилась в больницу только через 2 месяца после того, как приехала сюда. «Мы развелись в декабре», — стал объяснять Гай. «Тогда она уже, конечно, была беременна, но я ничего не знал. Как только мне стало известно, что она ожидает ребенка, я, естественно, сразу же приехал». «Естественно». «Я как раз путешествовал вдоль побережья на яхте, когда случайно узнал об этом». «Вот как? Завтра мы снова поженимся, если, конечно, вы сможете срочно проверить нас на реакцию Вассермана». «Завтра?» Доктор на мгновение задумался. «Я думаю, это не проблема». Он уставился на рентгеновские снимки. «Ну что ж, послезавтра за вами будет последнее слово». Он вынул из прибора негатив и вставил другой. «Конечно, если бы она прошла осмотр раньше, или если бы я раньше сделал снимки, но, увы, я даю ей стрептомицин, и похоже, что он на нее неплохо действует». Он кивнул на освещенный экран. «Видите, каверна начинает понемногу затягиваться. Слишком медленно, однако». Он выключил свет, опять сел за стол и стал вертеть на пальце печатку. «Вы не знакомы с доктором Малкоумом Принцем из Бостона?» «Нет». «Пару недель назад он приезжал сюда по поводу ремонта своего летнего коттеджа. Зашел поздороваться, и я показал ему снимки. Он сказал, что миссис Слоун должна немедленно лететь в Бостон. Конечно, операцию можно сделать и здесь, но Бостон все-таки предпочтительнее. Однако миссис Слоун категорически отказалась, а мы не знали никого из ее друзей или родственников, кто мог бы повлиять на нее». «Что ей известно о возможных последствиях операции?» «Она осведомлена об этом достаточно подробно. Знает, что во время операции возможен выкидыш. Но это было 2 недели назад. А сейчас? Сейчас, конечно, каверна уменьшилась. Но неизвестно, что будет дальше». «Насколько я понял», — попытался уточнить Гай, — «в настоящее время вы не считаете, что операция необходима, но все же настаиваете на аборте, верно?» «Я ни на чем не настаиваю. Просто это способ решить дело раз и навсегда. Но есть и альтернатива — подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Если она будет поправляться и дальше — прекрасно. Если нет, еще не поздно прервать беременность». «Понимаю». Гай обратил внимание на то, что молодой доктор внимательно изучает его лицо. Гай встал и поблагодарил его за беседу. Доктор Стафинос улыбнулся. Ваше лицо кажется мне знакомым, хотя я никак не могу вспомнить, где мы встречались.